Но меня не может не тревожить, что Люфтваффе остались без главнокомандующего. В дни решающей битвы это наносит ущерб общему делу. Ибо летчики не могут воевать, когда нет единой руки, когда у них нет своего фюрера в небе. Бургдорф знал, что если он остановится хоть на миг, изменит стиль доклада, переторопит его или, наоборот, замедлит, Гитлер сразу же перебьет, и начнется словоизвержение на добрые полчаса, и явится Борман, который теперь фюрера не оставляет более чем на полчаса, и тогда его операция не пройдет. Поэтому я прошу вас подписать указ о том, что главкомом Люфтваффе вы назначаете нынешнего командующего 6-м воздушным флотом в Мюнхене, генерал-полковника Риттера фон Грейма. «Где Борман?» — спросил Гитлер беспомощно. «Давайте дождемся Бормана». «Рекслейтер прилег отдохнуть, фюрер», — смело солгал Бургдорф. «Прошу вас, до того, как вы подпишете, посоветовавшись с Рекслейтером, приказ, позволить мне радировать в Мюнхен фон Грейму, чтобы он немедленно вылетел в Берлин. Это такой ас, который сможет посадить самолет на улице. Да и потом мы еще держим в своих руках несколько летных полей на аэродромах. Я попрошу его пригласить с собою Ганну Рейч», — дожал Бургдорф, зная, что эта выдающаяся летчица, истинный мастер пилотажа, была слабостью Гитлера. Он подчеркивал свое к ней расположение, повторяя: «Нация, родившая таких женщин, непобедима». «Да-да», — согласился Гитлер устало, — «пусть он прилетит для доклада. О назначении его главнокомандующим я сообщу ему здесь сам, когда согласую этот вопрос с Борманом и Гиммлером». Бургдорф вышел в радиооператорскую и отдал приказ Грейму и Ганне Рейч немедленно вылететь в Берлин. Через 20 минут об этом узнал Борман. Через 47 минут в Мюнхен ушла его радиограмма, предписывавшая фон Грейму перед вылетом подготовить не только всю документацию о положении дел с Люфтваффе, но и соображения по перестройке работы воздушного флота Рейха. Зная машину, Борман точно рассчитал удар, понимая, что на подготовку доклада уйдет не менее 2-3 дней. Тогда Грейм просто-напросто не сможет посадить самолет в Берлине. Уличные бои. Заглянув после этого к Бургдорфу, он сказал: «Генерал, я благодарю вас за прекрасное предложение, внесенное фюреру. Лучшей кандидатуры, чем фон Грейм, я бы не мог назвать. Я попросил фон Грейма подготовить подробный доклад. Новый главнокомандующий должен быть во всеоружии. Полагаю, что в ближайшие же дни мы будем приветствовать нашего аса в кабинете фюрера». «Но он же тогда не сможет приземлиться», — не выдержал Бургдорф. «Зачем этот спектакль, Рекслейтер?» Борман тяжело улыбнулся. «Вы устали, генерал. Выпейте рюмку Айнцеана. Если хотите, я угощу вас своим. Мне прислали ящики из Берхтесгадена. И ложитесь спать. У вас есть время отдохнуть до начала брифинга у фюрера». Бургдорф запросил Мюнхен, когда доклад для фон Грейма будет закончен. Ответ пришел сразу же, словно был подготовлен загодя. «Работают все службы. Видимо, в течение ближайших 2 суток все будет напечатано на специальной машинке для фюрера. Грейм, к тому же, неважно себя чувствует после недавнего ранения. Врачи делают все, что в их силах, дабы скорее поставить на ноги генерал-полковника или хотя бы сделать его транспортабельным для перелета». Бургдорф посмотрел на часы. До начала конференции у Гитлера осталось 5 минут. Чувствуя невероятную тяжесть во всем теле, он прошел сквозь анфиладу комнат. Повсюду за длинными столами сидели офицеры СС из личной охраны фюрера. Перед каждым стояли бутылки бренди и шампанского. Бургдорф спустился в приемную, завешанную работами старых итальянских мастеров. Борман как-то сказал, что это лишь 100-тысячная часть тех экспонатов, которые были вывезены из картинных галерей мира, чтобы украсить чудо 20 века, музей Адольфа Гитлера в Линце.